что стояла под яблоней. Поймал ее за руки, притянул к себе прямо на колени и обнял. Молодец, что вышла. И это ты называешь разговором? Мне в самом деле с тобой поговорить обязательно надо. Поговори. Я давно собирался. Я хотел тебе сказать, но ты не смейся. Я не смеюсь. Я хочу жениться на тебе. Считай это моим предложением. Он опять притянул ее, поцеловал и зарылся лицом в волосы. Он любил ее густые, прохладные волосы и часто делал так. Она молчала, и ему сделалось тревожно. — Почему ты молчишь? Ты не согласна? Как же мы станем жить? После уроков в Тиханово будешь бегать, а утром в Степаново? 10 верст не шутка. На уроки опоздаешь. Да и смешно, бегающий муж. Переходи в Степаново учителем. Это не Гордеевская дыра. Приятное общество, все свои люди, друзья. Но я не хочу уходить со своей работы. Ты что, веришь в карьеру? Он теперь откинулся. И даже в темноте заметно было, как иронически кривились, вздрагивали его губы. «О карьере я не мечтаю, Митя», — сказала она невесело. «Я хочу быть честным человеком». «Кто ж тебе мешает?» «Поступай в педагоги. Чего ж честнее? Учишь ребятишек уму-разуму и ни на что не претендуешь. И все-таки уходить не сейчас с работы было бы нечестным поступком». «Не понимаю». Ты что, такой незаменимый человек? В том-то и дело, что заменимый, и даже очень заменимый. Святое место пусто не бывает. Я только что с бюро, как тебе известно. Некий Сенечка Зенин хотел выгрести зерно из-под печки гордеевского мужика, а мы с председателем не дали. У того мужика 5 человек детей. Вот за это нас и разбирали. Одни старались понять, другие осудить, в том числе и Возвышаев, который ради голого принципа не только с какого-то мужика, с себя штаны сымет. Так вот, если я уйду, Тяпин уйдет, а Зимов останутся одни Возвышаева да Зенины. И тогда не только худо будет гордеевскому мужику Орехову, но и всем, и нам с тобой в том числе. Ну, спасибо тебе, наша опора и заслон. Не смейся, Митя. В том, что я говорю, мало веселого. Мы все видим, как эти Сенечки, да не Никаноры, из кожи вон лезут, чтобы проползти любым способом, ухватиться за штурвал, подняться на капитанский мостик, чтобы повыше быть, позаметнее, с одной целью — отомстить всему миру за свою ничтожность. Ведь ты же сам мне говорил насчет Возвышаева. Ты? И что же? Вместо того, чтобы хватать их за руки, а если надо зубами держать, мы отваливаем в сторону. Позволь, позволь. Я же знаю. Прости, я не тебя имела в виду. Ты не трус и не малодушный. Ну ладно, тебе мешает происхождение. А мне что? Дед мой николаевский солдат. 25 лет отечество штыком подпирал. Отец боцман. В первой революции дружинником был. 3 года в бегах скрывался до самой амнистии. Дядю сормовского слесаря 5 раз в тюрьму увозили. Так почему ж мне равнодушно взирать на то, как всякие сенечки плюют на идеалы моих предков? Или во мне кровь рыбья? Пойми ты, Маруся, дело не в коварстве оборотистых сенечек, дело в принципах. Но что можно ожидать хорошего от общества, в котором ввели обратный счет сословных привилегий? Ты сын пастуха, следственно, ты подходишь по всем статьям, ступай вперед. Ты сын священника, следственно, негоден, отойди в сторону. Это не принцип, это извращение, это временно. Недоразумение и больше ничего. Но если мы будем хвататься за такие недоразумения,